Глава 4. Пока я бежал вслед за шаром, отдаляясь от дома все дальше и дальше, дождь усиливался, вспышки молний становились частыми. По мере приближения к кромке леса меня не покидала надежда укрыться от ливня под густыми кронами разнообразных деревьев, но, увы и ах, одежда уже промокла до нитки. Белоснежный проводник остановился вместе со мной, будто бы давая мне отдышаться. «Быстрее!» — раздался тихий голос где-то позади меня. Испугался я знатно. Опасливо оборачиваясь за спину, я никого не увидел. А голос вновь повторил. «Быстрее!» Я начал панически оглядываться по сторонам в поисках голоса, внимательно вглядываясь в силуэт ночных деревьев, смахивая с лица капли дождя. Но сколько бы я с недовольной мордой не пялился по сторонам, так ничего и не нашел, пока фраза не повторялась по новой. «Быстрее!» «А, это ты?» С небольшим успокоением в душе сказал я левитирующему шару. «Что ты такое? Куда мы спешим? Быстрее!» «Нет, друг, так не пойдет. Давай выкладывай все на чистоту, раз ты умеешь говорить!» Без доли страха в голосе сказал я и спустя пару секунд добавил. «Я с места больше не сдвинусь!» Проводнику не понравилась моя упертость. Шар будто бы начал психовать, двигаясь из стороны в сторону, оставляя за собой причудливый след в виде дымки. За этими, так скажем, реакциями было любопытно наблюдать. Мне было интересно, как он создает след. Пока дыма не стало больше. Прям в разы больше. Я не видел ничего вокруг себя на расстоянии вытянутой руки. И сколько бы ни пытался отмахнуться от тумана, от него было не избавиться. Он был непроницаемым. Рука будто бы в молоко попала. Было неприятно и мокро. А затем в дымке мелькнула голубая вспышка, отчего я на секунду ослеп, а мое тело окаменело. В прямом смысле этого слова. Инстинкт самосохранения говорил только одно — бежать. Но тело не слушалось. Это была магия, определенно магия. Только вот чья? Шара? Или здесь есть кто-то еще? А может, что-то другое? Не знаю, сколько продлился этот ступор. Минута? 10? 20? Меня начало знобить из-за мокрой одежды, а туман так и не рассеивался. «М?» Попытался я заговорить. «Сука, когда меня отпустят?» «Вспомни!» Раздался голос рядом, и голову пронзила острая боль, от которой в глазах наступила тьма. А тело, избавившись от неизвестной силы, рухнуло навзничь на землю, отбив все, что только было можно. «Сан, очнись! Сан!» «А, что?» Пробормотал я, открывая глаза, и сразу же закрыл их от резкого света. «Какого х...» Я машинально сел, потер руками лицо. И, сделав козырек ладошкой, потихоньку приоткрыл веки. Это было не взаправду. Определенно, безоговорочно. Я сидел на стене какого-то замка, внизу шла битва. Битва десятков тысяч существ. Черт, я опять сплю. Что за херня на мне одета? Что, млядь, за платье? «Господин Сан», — раздался женский голос за спиной. «Вы накопили силы?» Я с легким трепетом в сердце обернулся. Уставился на женщину в обличии монашки со взглядом «М? Обожательницы». «Господин, я сказала что-то не то?» Я осмотрел свои руки. «Ёб вашу мать! 8 пальцев! На! Зачем столько-то?» Монашка не поняла мое молчание и коснулась своими белоснежными тонкими пальцами моей руки. «Господин, с вами все в порядке?» «Какой? Нет. Где мы?» «Вам не здоровится? Может быть, позвать целительницу?» Мой вопрос вызвал у женщины удивление. «Господин Сан, вы...» Но договорить она не успела. Мою голову пронзила острая боль, сопровождаемая ультразвуковым шипением в ушах, словно рядом работал старый советский телевизор. «Нельзя задавать такие вопросы». Коротко и ясно кто-то прошептал мне, выкидывая меня из очередного бредового сна. Пришел в себя от того, что с листвы дерева, под которым я лежал, вода капала в уши и на лицо, создавая давление в черепушке. Встал, отряхнулся. Внутри растеклось тепло, несмотря на то, что погодка была мерзопакостная, а земля холодной. Может, у меня уже жар? Начал глазами искать шар и пытаться определить свое местонахождение. Но никого и ничего не увидел. Была темень. Как задолбали эти мультики в башке. Что за херня снится? Какой, млядь, господин Сан? Что я должен вспомнить? Куда мне дальше? Что за чертовщина творится? Что со мной? По иронии судьбы, что-то услышало мои мысли, и шар, который сопровождал меня раньше, вырвался из груди, заставив закашляться. «Быстрее!» «Какого хрена ты, лампочка драная? Что ты сделала со мной?» Начал я задавать вполне логичные вопросы, но больше не рискнул стоять на месте. В голове сформировалась догадка насчет источника грелки в моем теле. Ибо когда этот колобок выпрыгнул, приятное ощущение тепла улетучилось, и меня вновь начало знобить. Прошли мы немало, если можно вообще судить о расстоянии в темноте. Но конечный пункт был очевиден — лесное озеро. Шар остановился, метнулся в кусты и потускнел. Я решил последовать его примеру и присоединился к нему, с легким раздражением отодвигая влажные ветки неизвестного мне кустарника. Куст был достаточно большим и плотным, так что это было идеальным местом для слежки за неизвестным. «Кстати, а на кой черт мы здесь?» Я начал отсчитывать секунды, чтобы хоть немного сориентироваться. «Сколько я торчу здесь, прячась за кустарником?» Сбился на 900-й секунде, когда озеро, около которого мы притаились, засветилось извне тускловатым голубым оттенком. «Гораций!» — раздался громкий голос где-то наверху, я машинально поднял глаза вверх и чуть не посидел. «Твою мать! Аристократ! Так близко!» Мужчине? А нет, парнишке, было на вид лет 14. Если можно было судить, рассматривая его снизу, то совсем невысокого роста. Он спустился, не ступая на гладь воды, и завис в воздухе, смотря куда-то в мою сторону. «Молю тебя, бог чего-то там! Только не на меня! Только не на меня!» Его рот растянулся в легкую ухмылку, и он поднял глаза чуть выше меня. «Не заметил!» Я смог внимательно рассмотреть его. Не ошибся, подросток лет 14-15. Черные волосы, типичные для его возраста подростковые прыщи, обиженное пафосное лицо, причудливый разноцветный талисман на груди и... деловой костюм в стиле какого-то итальянского мафиози, а-ля цвета вишни. Множество светящихся пуговиц, сандали вместо логичных туфель и непонятная мне эмблема над левым нагрудным карманом. «Гораций, мразь, вылезай! Я чувствую тебя!» За моей спиной зашуршала листва, но я не осмелился повернуться, чтобы, не дай бог, не выдать свое местоположение. Я просто ждал, ждал, когда кто-то неизвестный пройдет мимо меня. И про себя молился, чтобы не через кустарник, в котором я прятался. Мне не было страшно от слова совсем. Просто я понимал, что мне нечего противопоставить аристократу, а возможно и нескольким. Я не маг, маны во мне нет, как и каких-то ментальных сил. Даже если бы был в руках клинок, я бы не успел подойти к ним на расстояние удара. Я прекрасно понимал свое положение, поэтому тупо сидел и наблюдал. Все же интересно, да и шар неспроста меня сюда позвал. Как там говорится, верь в приметы, а шар — это какая примета? «Дитё, ты все-таки принял мой вызов?» Ласковый приятный женский голос, которому никак не подходило имя Гораций, прозвучал всего в полуметре по правую сторону от меня. «Люси?» — удивился парнишка. «Ты же мертва! Как ты здесь оказалась?» «Это все, что ты хочешь спросить перед кончиной?» Голос женщины стал грубее, и в нем послышалась нотка угрозы. «К кончиной? Чего?» Глаза парня стали огромными от возмущения. «Ты жалкая полукровка, смеешь разговаривать со мной в таком тоне? Я тебя в порошок сотру!» Ожидаемо потакая своему юношескому типичному максимализму, парнишка хлопнул в ладоши, отчего появилась алая волна, которая в секунду очертила ровный круг вокруг мага. Я еще не видел магов огня и внимательно разглядывал тусклое свечение вокруг аристократа. Красиво так-то. Женщину, кстати, эффектную сзади и весьма легкомысленно одетую, этот фокус не испугал и не удивил. Она лишь щелкнула своими пальчиками с заостренными черными ногтями, и магия вокруг парня рассеялась. А кожаные штаны ей идут. «Это все? Клан Панфилова больше ничему не научил своего отпрыска? Или в академии вас учат только в задницу друг другу дуть?» Захохотала Люси. «Сука!» — взвизгнул мальчуган и коснулся двумя пальцами правой руки своей груди. А дальше было шоу. Для меня, конечно же. Мне не было страшно, что меня как-либо коснется, хотя стоило бы опасаться. Я впервые видел настоящую битву магов. Точнее, начинающуюся битву. Если я все правильно понял и мне не послышалось, то мадам Люси — алхимик. Все, что я про них знаю, так это то, что у них есть камень маны, как у аристократов, только не полный. Что-то по типу половины настоящего, половины искусственного. Как идолы, которыми пользуются обычные деревенские шаманы и прочие ненастоящие. Сила алхимика мне неизвестна. Дедушка про них мало говорил и всегда с какой-то горечью в голосе. Может, потерял кого-то из знакомых, может, знал кого-то, не знаю. Все расспросы заканчивались одной фразой. «Не дай бог встретиться им на пути». Когда юноша коснулся центра своей груди, а как оказалось, пуговицы, она треснула, и из нее вылетели красные лучи, а-ля тентакли, которые сформировались в щупальца и начали увеличиваться в длину в геометрической прогрессии. Было интересно. Но в этот момент я задумался, не свалить ли мне под шумок, пока шальной. А что там у осьминогов? А, пока щупальцем не прибило, словно комарика. Алхимик стояла и ничего не делала. Я не мог судить, улыбается она, смеется или трясется от страха, но догадывался, что с ней не все так просто. Десяток щупалец, словно по команде, ударили одновременно в одну точку, в Люси. И рассыпались о незримую преграду, а тело алхимика лишь озарила вспышка. «Какая-то оболочка? Любопытно». Она не ответила парнишке, лишь скрестила руки на груди и что-то пробормотала. Но что, я не услышал. А вот тот, кому это послание предназначалось, явно рассвирепел. Пуговицы трескались каждую секунду, выпуская наружу что-то сильное и неведомое для меня раньше. То были призрачные огненные силуэты, в руках которых явно проглядывались клинки и копья. То причудливые насекомые и, в конце концов, гигантская змея, которая явно искренне пыталась поглотить алхимика. Но тому было хоть бы хны. Она просто стояла и наблюдала за жалкими попытками раздавить ее. «Все? Только призывы? Не потешишь меня магией рода? М? Щенок?» — спокойно спросила она. По парню было видно, что он устал. Видимо, призывы тратили немало сил. Интересно, они настоящие могут использовать свои амулеты для призыва? Его пуговицы — это же амулеты. Я все правильно понял. Спрашивать мне было некого. Странный односторонний бой прервали гости, которые явно были на стороне алхимика. Вокруг юноши зашелестели кусты, и из них появились солдаты. Самые обычные, в доспехах и с гербом, и явно не местные, не наши. «Это что такое?» — закричал мальчуган. «Предательство? Если мой папа узнает об этом, он...» «Он и не узнает, малыш». Улыбнулась женщина и в секунду материализовалась около него, пробив кинжалом из неизвестного мне черного металла его подбородок. Конец лезвия вышел через макушку. «Пиз!» — прокричал я в своей голове. «Убийство! Убийство аристократа! Это... ей осталось жить не больше недели. Ее найдут. Такое убийство не останется незамеченным. Все-все они будут мертвы. Их головы насадят на пики и тела отдадут на корм дикому скоту». Если еще не надругаются гнолы, о интимных предпочтениях которых ходят легенды. Исход этой выходки очевиден. Да их даже судить не будут. Смерть аристократа не скроешь, как и убийцу. Не знаю как, но убийство знати как-то метит убийцу. Это слова деда, и я в них безусловно верю. Какого хера я здесь? «Быстрее, Виктор, неси мешок!» Вырвал меня из шоковых размышлений голос алхимика. «Быстрее! Винчи погаснет через минуту!» «Люси, не неси чушь!» — откликнулся один из солдат в черной керасе и с большим пером на шлеме. «Сама знаешь, если Винчи уйдет из души мальчишки, он ворвется в любого, кто склонен к магии, и убьет его. Камень не может прижиться в теле чужого». «А мне потом как искать, кого камень убивает, м? Всех в округе перерезать, пока ты достанешь этот чертов мешок?» Ей не ответили. Мешок, про который они говорили, был самым обычным мешком для монет с нарисованной на нем руной. Люси аккуратно уложила мальчугана, которого держала за грудки, на водную гладь. И как ни странно, его тело не опустилось на дно. Но это уже другая история. Рыцарь, будто бы вода была ровным полом, быстрым шагом приблизился к телу, опустился на одно колено и протянул мешок над грудью мальца. «Давай!» — громко сказал он. Алхимик выдернула из головы мальчишки кинжал и с размаха опустила оружие в его грудь, распарывая одежду и кожу. «Что за жесть?» Я с открытым ртом наблюдал за этой картиной. Это было жестоко, грязно, неприятно. Меня не вывернуло, слава богу. Хотя металлический запах крови стоял знатный, а хруст грудной клетки ранил мой тонкий музыкальный вкус. Женщина что-то долго и упорно выискивала руками в споротой грудной клетке. Что-то недовольно проговаривала, пока я не увидел свечение. Что-то сияло в груди мертвого юноши, и чем ярче оно становилось, тем радостнее было... Свечение, которое медленно поднималось вместе с окровавленной рукой алхимика, своим светом заставляло трепетать душу. Эта эмоция, ту, что зародилась в моей душе, невозможно было описать. Я никогда раньше подобного не испытывал. Это было прекрасное теплое чувство. Словно Бог действительно есть, и вот ты видишь его перед собой. Это был камень. Аминь. Теперь я действительно уверен в словах деда. Магия. Магия в ее руке. Он будто живой, он пульсирует, словно бьется сердце. Я так хочу его. Странное ощущение желания чего-то, а в данный момент этого самого камня маны, или, как сказал воин в черных доспехах Винчи, вывело меня из теплых эмоций. И картина, которая предстала перед моими глазами, вызвала лишь немой ужас и отвращение. Здесь нет ничего прекрасного, нет ничего радостного или животворящего. Женщина с грязными волосами и мраморно-белым лицом, в кожаном бюстгальтере, который открывает вид на изувеченную шрамами грудь, роется и достает светящийся предмет из разорванного тела молодого пацана. Что здесь прекрасного? Ничего. Это мерзко. Это убийство. С ладони капает темная кровь, а пальцы сжимают камень так крепко, словно он может выскользнуть и исчезнуть. В принципе, что камушек, то и сделал. Все происходило в сопровождении 4 вспышек цветовой гаммы природных стихий, и все. И больше ничего не было. Ее рука была пуста, лицо было растерянным. А затем она закричала. Это был крик отчаяния и боли. То, к чему она стремилась, и то, ради чего она пошла на страшнейшее на континенте преступление, просто исчезло. Но это они так увидели. Я видел другое. Черная дымка обволокла ее руку, и время остановилось. Звук, который был похож на знакомый писк телевизора, появился из ниоткуда и начал рвать мои барабанные перепонки, заставляя болеть не только голову, а все тело. Дымка разрасталась до тех пор, пока не приобрела очертания змея. Крупного, словно питон, и с нереальной скоростью змей устремился ко мне. Я ничего не успел сделать, а легкие машинально зачерпнули окружающий воздух. А вместе с ним и тот самый дым. Дальше все как в тумане. Когда женщина кричала, я как будто удалялся от этого озера, пока мой разум не отключился.